оставался верен ей, но женился тоже на другой. Несколько больше удивил монаха возраст Дануси, да и то не очень, так как в те времена 16-летние отроки становились уже каштелянами. Самой великой королеве Ядвиге, в ту пору, когда она прибыла из Венгрии, едва минуло 15 лет. А 13-летние девочки выходили тогда замуж. Впрочем, в эту минуту взоры были обращены не столько на Данусю, сколько на Збышка, и все слушали Мацка, который, гордясь своим племянником, рассказывал, каким образом юноша добыл столь богатое платье. «Год и 9 недель назад, — рассказывал Мацка, — пригласили нас в гости саксонские рыцари. У них гостил один рыцарь из народа Фризского, который живет далеко у самого моря. А с ним сын, года на 3 постарше Збышка. Как-то на пиру сын рыцаря стал, глумясь, говорить Збышку, что нет, мол, у него ни усов, ни бороды. Збышка, хлопец горячий, не стал его слушать, схватил за бороду и всю ему вырвал, за что мы дрались после, на смерть или на неволю. «Как же это вы дрались?» — спросил пан из Луголяса. «Отец вступился за сына, а я за Збышка. Вот мы и дрались, вчетвером при гостях на утоптанной земле. Уговор у нас был такой, что победитель заберет и полные повозки, и коней, и слуг побежденного. Бог пришел нам на помощь, порубили мы фризов. Хоть и нелегко далась нам эта победа. Они были сильные и храбрые рыцари. А добычу мы захватили богатую. 4 полные повозки, в каждую по паре меринов запряжено, да 4 рослых скакунов, да 9 человек прислуги, да на 2 отборные доспехи, каких у нас, пожалуй, и не сыщешь. Правда, мы помяли в бою шлемы, но Господь кое-чем другим нас вознаградил. Взяли мы целый кованый сундук дорогого платья. То, что сейчас на Збышке, тоже было в этом сундуке». Тут оба краковских шляхтича и все мазуры стали с большим уважением поглядывать на дядю и племянника. А пан из Луголяса по прозвищу Обух сказал: «Я вижу, вы народ решительный и смелый. Теперь мы верим, что этот юноша добудет павлиньи чупруны». А Мацка смеялся, причем в суровом лице его было что-то хищное. Монастырские служки добыли тем временем из ивовых корзин вина и лакомства, а служанки стали носить блюда дымящейся яичницы, обложенной колбасами, от которых по всей корчме пошел сильный и смачный дух свиного сала. При виде яичницы и колбас гостям захотелось есть, и все двинулись к столам. Однако никто не садился, прежде чем княгиня не займет свое место. Она села посередине, велела Збышку и Данусе занять места рядом, напротив нее, а потом сказала Збышку: «Тебе полагается есть из одной миски с Данусей. Только не жми ей под лавкой ноги и не касайся ее колен, как это делают другие рыцари. Она для этого еще слишком молода». Он ответил княгине: «Если я стану это делать, милостивейшая пани, то разве только через 2-3 года, когда Господь позволит мне выполнить обет и когда дозреет эта ягодка? Что ж до того, чтобы жать ей ножки, то этого я не мог бы сделать, если б даже захотел, ведь они у нее не достают до полу». «Это верно», — сказала княгиня. «Приятно, однако, знать, что ты учтив в обхождении». После этого все занялись едой, и воцарилось молчание. Збышка отрезал самые жирные куски колбасы и подавал их Данусе, а то и просто клал ей в рот. А она, довольная, что ей прислуживает такой нарядный рыцарь, уплетала колбасу за обе щеки, моргая глазками и улыбаясь то ему, то княгине. Когда опустили блюдо, монастырские служки стали разливать сладкое ароматное вино. Мужчинам по многу, женщинам поменьше, но рыцарскую свою учтивость Збышка особенно выказал, когда внесли полные чаши